Часовых оказалось больше, чем стрелков, пришлось выбивать их по очереди. Для этого разделились на две группы и подошли к стенам поселения с двух противоположных сторон. Здесь мы с трудом, но видели все сторожевые башенки. Мало того, смогли подойти на 50 метров. Начали. Передал я по рации, после чего убрал ее в карман на плече и взялся за штуцер. На фоне неба часовой был более-менее виден в кольцевом прицеле. В любом другом случае пытаться целиться из наших ружей с барабанчиками – это дохлый номер. Днем все отлично, в небольших сумерках хорошо, но ночью хоть за арбалет бери, силы ищи в городе в центре болота ночную оптику, чтобы поставить на наши стволы. Хлоп. Штуцер не сильно толкнул в плечо, перед глазами сверкнуло, погрузив все вокруг меня в кромешную тьму. Еще бы вспышку пороховую убрать, и лучше винтовки не будет, подумал я, моргая, чтобы поскорее избавиться от ярких пятен перед глазами. Хлоп. Второй выстрел убрал следующего часового. На этом все инсекты на стенах закончились. У нас чисто. Шума никакого внутри не слышим, возни на стенах нет, тихо произнесла рация. Я еще раз провел взглядом по стенам и, не увидев никого, ответил. У нас тоже, идем к воротам. На ту сторону нам помогла перебраться Шуа. Она ловко поднялась по стене, после чего скинула веревки с узлами. Мы поднялись по очереди на стену и рассредоточились вдоль нее, держа наготове оружие. То пригодилось очень быстро. Под нами возле трех крупных юрт скорчились под стеной три липна. От мороза и ветра они будто впали в анабиоз, так как не заметили нашей возни с каких-то 15 метров. Нужно осмотреть проходы вокруг главной норы в муравейник. Вдруг тут еще стоят эти твари и потом на шум драки прибегут, произнес я. Провозимся долго, лучше разделиться. Одни контролируют проход, другие защищают их спины, возразил мне Иван. Я секунду подумал и кивнул. Да, так будет лучше. Я, Шуа и Иван подобрались к проходу в муравейник. Остальные окружили нашу троицу и сосредоточили внимание на проходах между юртами. Ну, с Богом, сказал я и дважды выстрелил из пмма-прапора в черноту лаза. На морозе пистолетные выстрелы прозвучали необычно звонко, разлетевшись по окрестностям. Быстро передав пистолет его владельцу, я схватил свой штуцер и вскинул тот к плечу. «Ну, давайте, вылезайте, твари, папочка вас сейчас приголубит». Я ждал, что инсекты полезут буквально сразу же. Вот только секунды шли, а впереди не шевелилась ни единая тень. Зато отметился кто-то другой. Меньше чем через минуту я услышал за спиной голос директора. «Эй, назад, сидите внутри, сейчас твари полезут». Обернувшись на мгновение, я увидел, как из третьей юрты от нас выглянули двое человек. Понять в темноте, кто это был, мужчина или женщины, было невозможно. В этот самый момент инсекты решили поинтересоваться происходящим у своего крыльца. Хлоп. Раздался выстрел Шуа, и тут же еще один Ивана. Хлоп. В ответ раздалось нечто среднее между ревом зверя и частым пощелкиванием жвал насекомого. Обернувшись назад, я увидел, как на краю выхода показалась мощная фигура Вуорша. По его нагрудной хитиновой пластине стекали две желтоватых струйки. Бах! Я машинально перекинул палец на второй спусковой крючок и выстрелил во врага из гладкоствольного ствола. Заряд картечи на таком близком расстоянии, менее 20 метров, даже не успел разлететься и влетел инсекту в середину груди буквально свинцовым кулаком. Мощь выстрела была такова, что противника заметно толкнуло назад. Почти тут же картечью выстрелил Иван. Его выстрел оказался точнее, он снес половину головы человеку-насекомому. Я только успел перезарядить оружие, как рядом с агонизирующим телом Вуорша показались три липна. Массивная туша стала нашим союзником. Даже мелким врагам через нее было неудобно перебираться. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Мы открыли беглый огонь, нажимая на спусковой крючок буквально сразу же, как только в прицел попадал кто-то из инсектов. Винтовки перезаряжать было некогда, пришлось браться за револьверы. Из нее палила только Шуа, и довольно-таки точно на таком близком расстоянии. Когда показался второй Вуорш, мне пришлось крикнуть линкийцам, чтобы они подстрелили тварь усиленными болтами. Человека недоскорпиона разорвало на две части арбалетным болтом, влетевшим тому в бок. А потом мне пришлось отдать приказ хобгоблинке. Шуа, гранату. Девушка оставила в покое винтовку и достала из поясного подсумка фитильную гранату. В многослойной упаковке из бумаги, пропитанной селитрой и тщательно укрытой в полиэтиленовый пакет, находился стакан пистолетного пороха. Этот заряд находился в корпусе из миллиметрового железа, к которому с внутренней стороны были приклеены 5-миллиметровые медные шарики. Здесь вместо терочного имелся обычный селитряный фитиль, который нужно было поджечь. Подпалив его, она размахнулась и метнула гранату между фигур инсектов далеко внутрь прохода. «Берегись, граната!» — рявкнул я в стороны. Запал сработал примерно через 5 секунд после броска. Этого времени хватило, чтобы на улицу вывалилась толпа липнов, не меньше полудюжины. На морозе и очутившись по факту в окружении, твари растерялись. Совсем ненадолго, но этих мгновений хватило, чтобы позади них сработала граната. Из прохода вылетел клуб дыма с какими-то ошметками. Инсекты обернулись на грохот, вновь потратив зря секунды и потеряв инициативу. И в этот момент на них налетела Шуа. Первым же ударом она снесла головы двум липнам, стоящим плечом к плечу. Очумевшие от холода и взрыва инсекты толком не смогли дать отпор девушке. «Шуа, готовь вторую усиленную!» Вновь отдал ей приказ. Времени, которое выгадала нам Шуа, хватило, чтобы сменить в револьверах барабаны и перезарядить винтовки. Попутно пожалел, что в отряде нет хотя бы одного автомата. А если в том еще будет стоять магазин с бронебойными патронами, то стычка с инсектами превратилась бы в чуть будоражащую азартом кровь стрельбу в тире. Увы, чего нет, того нет. Будем обходиться своими силами. Взрыв усиленной Лизой гранаты заставил слегка дрогнуть землю под ногами и выбросил из прохода многие тушки инсектов. При этом грохот был такой, что даже у меня зазвенело в ушах и появилось чувство резкого погружения в воду на несколько метров. Наверное, еще чуть-чуть сильнее и заработал бы легкую контузию. А ведь стоял сбоку от прохода. Бедные насекомые, злорадно подумал я, вам там совсем херово должно быть. Сквозь пробки в ушах я едва услышал выстрелы товарищей, которые прикрывали наши спины. Стреляли они по двум липнам, прибежавшим к главному входу в муравейник откуда-то из-за дальних юрт. Хотя, честнее будет сказать, приковылявшие. На лютом морозе и постепенно усиливающемся ветре инсекты-богомолы резко потеряли в своей прыти, превратившись для нас в легкие цели. Сюда бы какую-нибудь газовую гранату, чтобы травить твари, как тараканов дихлофосом, крикнул мне Иван. Однажды такую придумаем, пообещал я ему. Инсекты дали нам примерно минуты 3 на передышку, а потом повалили такой плотной толпой, что в нее можно было стрелять с закрытыми глазами, и все равно бы никто не промахнулся. В очередной раз я помечтал об автомате, с которого мысли скакнули на пулемет. Следом подумал, что было бы неплохо поставить на вооружение нечто вроде подствольного гранатомета. Вон первые ручные мортирки еще в Петровской армии были, с помощью которых метали чугунные фитильные гранаты на десятки метров, куда их нельзя было забросить рукой. Третья граната дала нам новую передышку. Пока инсекты приходили в себя от мощного взрыва, который перемешал фарш живых, раненых и мертвых тварей в широком коридоре муравейника, мы опять перезаряжались. Сейчас пришлось потратить побольше времени, чтобы снарядить пустые барабаны к револьверам. Наши товарищи в этот момент страховали, крутя головой по сторонам, контролировали проходы между юртами и следили за выходом из муравейника. Шуа в это время добежала до линкинцев и забрала их гранаты, так как свои у нее уже закончились. Мечтать во время боя я не переставал, точнее делал это в промежутках между стрельбой, когда после взрывов инсекты приходили в себя, а мы перезаряжали револьверы, которые занимали порядком времени для этого дела. Вспомнил, что как-то на земле видел сигнальные пульки для пневматических винтовок. У тех на кончиках было углубление, заполненное специальным составом вроде бертолетовой соли или даже ею самой. При ударе о твердое препятствие пуля выдавала небольшую вспышку. Так вот, если таким же составом обработать часть наших пулей и отдать их в нежные ручки Лизы для усиления эффекта, то 1-2 револьверные пули оставит в уорше. После очередного взрыва гранаты внутри муравейника что-то обрушилось и перекрыло выход. «Шуа, бери штук 5 гранат, только обычных, а то усиленных у нас мало», — крикнул я девушке, поняв, что новая передышка будет куда дольше прочих. «С ними карабкайся наверх и забрось в вентиляцию. Может, там тоже что-то сломается или забьется пылью. Пусть твари задохнутся». Хобгоблинка понимающе кивнула, отдала свою переломку Оршу, взяла у нас гранаты и ловко полезла по покатой стене муравейника к его вершине, где зияли небольшие отверстия для циркуляции воздуха внутри инсектоидной постройки. Спустя 5 минут внутри муравейника раздались приглушенные взрывы. Помогли они или нет, я не знаю. Мы прождали еще четверть часа после этого, но так и не увидели ни одного живого инсекта в прицеле своих винтовок. «Директор, прапор Йорш, вы сторожите проход», — отдал я приказ товарищам. «Гайрон и Максим, вы лезете на макушку муравейника и внимательно смотрите по сторонам. Не только следите за периметром внутри поселка, но и за стены не забывайте посматривать. Ночь сейчас вон какая ясная, остальные за мной». В сопровождении оставшихся товарищей я направился к юрте, откуда в начале боя выглядывали люди. Перед тем, как откинуть в сторону травяную циновку, закрывавшую проход внутрь, я громко крикнул на русском и ленкийском: «Мы пришли к вам на помощь, инсектов мы перебили». Только после этого шагнул вперед, но первым войти в юрту мне так и не удалось. Шуа опередила, ужом ввинтившись между мной и косяком. «Вот же телохранительница, блин», — мысленно вздохнул я, на пару секунд остановившись, чтобы не наступить ей на пятки. «Сколько ни говори, все без толку». Внутри я почувствовал себя одной из килек в консервной банке. Людей здесь оказалось несколько десятков. Они стояли плотной стеной в полутора метрах от входа. При свете фонаря их бледные лица казались лицами покойников. «Еще раз всем здорово», — произнес я. «Земляне, ленкийцы?» — спрашивал не просто так. Было сложно понять по одежде и заросшему мужчин лицам, кто там кто. «Да всякие есть. Сами кто такие?» — хриплым простуженным голосом на чистом русском сказал невысокий мужчина в волчьей шубе и унтах, на голове вместо шапки какой-то платок или намотанная тряпка. «Одежда явно местной работы. Русские мы. Шли за вами, чтобы освободить. Долго шли», — крикнула какая-то женщина из дальних рядов толпы. «Как смогли. Мы как бы не МЧСовцы и не армия спасения, чтобы с энтузиазмом наперевес и голым задом бросаться с криками «Ура!» на незнакомого врага. Могли вообще пройти мимо», — добавил Иван. «Здесь вам не земля, народ. Помогать никто не обязан просто так». После его слов поднялся ропот. «Вот так обычно и бывает. Сначала кто-то встревает в беду, часто по собственной инициативе. Кто мешал этим людям уйти из опасного района куда-то в сторону нашего поселка, а потом начинает обвинять спасателей, что те и приехали медленно, и техника у них старая, а не как в фильмах показывают, и матом они ругаются вместо того, чтобы психологами работать. Кстати, это я не преувеличиваю. На земле был свидетелем подобного. Здесь не нужно было бояться прокуратуры, различных организаций по защите прав и прочего, судебных исков и так далее. Поэтому пары фраз и обещанием послать к инсектоидной бабушке самых крикливых и наглых я мигом прекратил бесполезный ор. Наверное, даже хорошо, что люди успели вымотаться и сломаться в плену, иначе и до конфликта могло дойти. Всего мы нашли под 400 пленных, из них 300 с хвостиком были землянами из двух анклавов, большого и маленького. Примерно полсотни ленкийцев инсекты пригнали сюда 3 дня назад, притащив их из такой дали, что в первый момент я с трудом поверил. По словам этих людей, они шли, и шли весьма шустро, что стоило некоторым из пленных лишиться жизни за их медлительность. 12 дней до этого муравейника. В одной из юрт мы нашли 17 липнов, впавших в оцепенение от холода. На них даже не стали тратить патроны, попросту зарубив клинками и топорами. Гайн и Орш в этом деле особенно пригодились. В 3 юртах обнаружились огромные запасы продовольствия. Правда, в плане разнообразия то было скудным. В 2/3 корзин мы нашли незнакомые зерна, что-то похожее на всем знакомую перловку, но с частыми коричневыми крапинками. Меньшая часть корзин была заполнена сушеным мясом в виде мелких кубиков и полосок. Оставшаяся тара содержала высушенные не то фрукты, яблоки, груши, не то овощи в клубнях. Внешний вид настолько аховый, что вот так сходу было не разобрать. По словам бывших пленных, на вкус эти сухофрукты напоминали нечто вроде топинамбура в смеси с грушей и дичкой. Есть их можно было и в текущем виде, и в вареном. «Еды тут хватит, чтобы пару недель всю эту толпу кормить», — вслух сказал я, когда закончил поверхностную оценку трофеев. «Даже больше», — произнес Иван. «Только они за эти 2 недели все перемерзнут нафиг при такой погоде». «Угу», — угумкнул я и нахмурился. Проблема с вещами и, особенно с теплыми вещами, у людей стояла остро. Если бы мороз, что ударил вчера под вечер, застал бы их на открытой местности, то даже с кострами много кто не пережил бы эту ночь. Возможно, инсекты как-то могли предсказывать погоду, потому и гнали своих пленников, чтобы поскорее добраться до укрытий, убивая отстающих. «Мда, что, Жень?» — вопросительно посмотрел на меня он. «Придется здесь задержаться, а еще придется мне потратить духовные искры на ерунду». Под ерундой я подразумевал то, что вкладывать свои искры я буду в откровенное ХМ, Гуана, мягко говоря, и пусть с убитых инсектов я получил столько искр, сколько у меня еще не было никогда, все равно мне их жалко вот так тратить. Это было равносильно тому, что выбросить на помойку, ведь придется зачаровывать откровенное рванье, место которому в костре. Вещи сгодятся ненадолго, потом их придется выбрасывать зачарованные тряпки в огонь, да уж, как ржавым ножом по сердцу. Одежду и обувь, подобную той, что носит обладатель волчьей шубы, который первым заговорил со мной из пленных, обрабатывать не стану. Такие и так не замерзнут. Вань, начинай сортировку оборванцев, кому нужно утеплить шмотки. И присмотрись к тем, кто может нам помочь, а кто подкинет проблем, обратился я к товарищу. Тот понятливо кивнул. Сделаю, Жень. Вскоре в юрту, где я устроился, потянулись люди. Мужчины и женщины, чью одежду и одеждой-то не назвать. Куски шкур, связанных друг с другом в нечто вроде накидки, жилетки и тому подобное. Ткань с земли и местный холст, сшитый в несколько слоев. Остатки земной обуви, утепленной кожей, мехом или тканью. Подошва от земных ботинок и кроссовок, к которым кожаными шнурками был привязан просто кусок шкуры, в центр которого ставят стопу, а потом края заворачивают вокруг лодыжки и скрепляют шнурком. Еще были лапти из кожи, травы и тростника. Глядя на все это великолепие, я радовался, что нам повезло с находками на болотах и знакомству с гоблинами. Благодаря всем этим факторам мы одеты и обуты, и не выглядим, как соотечественники, которых я со своим отрядом спас из лап инсектов. Их одежда вовсе не результат пленения. Так они ходили у себя в поселках после наступления холодов. Даже в том анклаве, который сформировался из жителей двух многоэтажек, там хватало земных теплых вещей, но как-то очень быстро их часть оказалась на общем складе, откуда они выдавались только в качестве поощрения. Руководству, кстати, по большей части не повезло. Многие пропали или погибли. Ах да, сам склад с вещами сгорел после нападения инсектов. Вообще, в самом крупном анклаве землян в этих краях, внутренняя атмосфера была тяжелой. Вместо того, чтобы превратиться в один, так сказать, организм, где левая рука не пытается сломать правую, а язык задушить, люди перенесли старые дрязги в этот мир, попутно разделились на несколько лагерей. Руководство анклава и приближенные, что-то вроде криминалитета, и основная масса жителей из простых обывателей, которые меньше всех ели, зато больше всех работали. Из этой массы слегка выделялась небольшая группка охотников и собирателей, которые благодаря своей автономности были себе на уме. Пятерых можно привлечь к руководству. Нормальные мужики, правильные, сказал мне Иван уже днем, успев пообщаться почти со всеми пленными. И тетка еще одна, добавил Максимка. Всего пятеро, уточнил Иван в ответ на мой вопросительный взгляд. Десяток можно поставить к ним в помощь, тоже кое-как потянут. Остальные планктон, стадо. Почти всех активистов инсекты выбили при нападении и во время побега в первую ночь. Ясно. Ну, хоть что-то. А проблемных сколько? Этих больше двух десятков. Главный у них солома и игла. Иглу ты видел? Это тот крендель в волчьих шкурах. Были бандитами в их поселке и на подхвате у руководства. Мало что делали, зато запугивали народ, вымогали продукты и земные вещи. У них ножи есть. Инсекты не обыскивали никого, забрали только то, что было видно и нельзя спрятать, опять вклинился в нашу беседу Максимка. «Прекрати уже», — строго взглянул на пацана Иван. «Сам все знаю и расскажу», после чего перевел взгляд на меня. «Макс прав, у половины точно есть ножи. Этих в отдельную команду собери, позже с ними сам поговорю», — приказал я. «Только осторожно, могут попытаться напасть и забрать наше оружие. Разберусь, Жень». Глава 9. Инсекты. «Много», — нервно сказал директор. «Идут по нашему следу километрах в 10. Его и прапора я отправил на вершину одной из мелких гор, чтобы посмотреть по сторонам. Так я поступал несколько раз в день. По-другому сориентироваться в этом лабиринте было невозможно, так как последний аккумулятор к дрону закончился вчера днем. Стоит сказать, что шел третий день, как мы ушли из поселения инсектов. Там мы провели сутки. Столько времени ушло из-за сильного мороза и того, что пришлось всю ночь и утро возиться с зачарованием одежды. Да, хочу сказать, что юрты оказались удивительно теплыми. Изнутри они были покрыты тем же странным веществом, не то лаком, не то засохшей слизью улиток. Действовали они не хуже толстого слоя пенопласта. От дыхания и тепла тел температура в каждой юрте с пленниками поднялась до 10 градусов тепла. Плотная двойная травяная циновка, закрывавшая узкую и низкую дверь с высоким порогом, достаточно неплохо держала теплый воздух внутри и позволяла тому циркулировать. Возможно, про схожесть с пенопластом просто мои домыслы, и здесь работают совсем другие процессы. На следующий день после захвата поселения я приказал выдвигаться в путь, несмотря на 25-градусный мороз. Хорошо хоть стих ветер. Всех бывших пленных нагрузил провиантом из запасов их пленителей. Те, кто выглядел покрепче, получили груз побольше, вымотавшиеся, обмороженные и раненые взяли поменьше. Кто-то из них и вовсе шел пустым из-за своего состояния. Отряд архаровцев под командованием Иглы и Соломы пришлось разбить и раскидать по человеку равномерно по всей колонне. Вместе их держать не стал. Чтобы принять такое решение, мне хватило короткой беседы с этой парочкой уголовников. За время перехода некоторые из их шайки пытались передать свою ношу соседям. После второго предупреждения, что так поступать нельзя, я пообещал следующего такого хитровывернутого выгнать из колонны под угрозой пули в голову, если решит двигаться рядом. Вроде как помогло. По крайней мере, сегодня никто из них не пытался избавиться от своей ноши. Вообще, с этой группой придется что-то делать, когда придем домой. Никто из них в своем анклаве не работал или работал так, что больше изображал активность, чем выдавал полезный результат. От таких точно будут проблемы. Но мы об этом подумаем, когда дойдем, подумал я. Вслух же сказал: много их, под сотню. Там полно богомолов и десятка-два скорпионов. Клопов нет ни одного. Черт, плохо, скривился я. Клопы своей медлительностью хорошо бы сдерживали отряд врагов. А вот вышеозвученные враги очень прыткие. И как назло, до темноты еще несколько часов. С приходом темноты заметно крепчал мороз, от которого липны превращались в снулых рыб. «Не уйдем, не уйдем», — повторил за мной директор. Колонна неторопливо двигалась мимо нас. И надо же такому было случиться, что в этой части оказался Игла. Увидев меня с директором Ишуа, он вышел из толпы к нам. «Поздорову, начальники», — осклабился он, остановившись в нескольких шагах. «Гляжу, случилось что-то, дай, думаю, подойду, узнаю, что за делишки. Дела наши, сами справимся», — ответил я ему. «Иди обратно в отряд, а ты мне не указывай, здесь все вольные. Тогда иди на все четыре стороны, Игла, раз ты вольный. Рюкзачок только оставь, он-то как раз наш трофей и тебе не принадлежит». Тот несколько секунд зло сверлил меня взглядом, потом расплылся в улыбке, демонстрируя золотые зубы. «Непонятка вышла, звеняй, нервничаю слегка», — сказал он. «Видел, что твои прилетели с той горки, как будто черти им в штаны заглядывают. Дураком не надо быть, что погоня идет по следу, близко идет уже. Даже если так, то ты-то каким тут боком? Я, так всяким могу быть. Ты или защищай нас, начальник, раз взялся за это дело, или, если ссыте, то дай несколько волын с патронами, чтобы мы прикрыли вас. С часок постреляем по тварям, а потом уведем их с вашего следа. Знаешь, Игла, если ты сейчас в строй не вернешься, то через минуту я изгоню тебя из отряда. Пойдешь куда угодно, только не с нами. А если увижу в пределах выстрела, то не пожалею на тебя пули. Вот она с километра может человека свалить из винтовки», — ответил я ему, попутно кивнул на Шуа, которая смотрела на Иглу, как на таракана, которого необходимо поскорее прихлопнуть. «Зря ты так, начальник, ой, зря», — покачал он головой, вновь оскалившись и продемонстрировав искусственные фиксы. Однако дальше рисковать и проверять мое терпение не стал. Повернулся к нам спиной и пошел обратно в колонну. «На свое место, Игла», — крикнул я ему вслед. Тот остановился, дернулся было, чтобы мне что-то сказать, но потом махнул рукой и ускорил шаг, двинувшись вдоль колонны, чтобы вернуться туда, откуда вышел пару минут назад. «Волыны ему, тьфу», — сплюнул директор. «Да он с винтовками рванет куда подальше, только его и видели. В нашем поселке такие не нужны, работать не станут. Скорее свалит в удобный момент, прихватив огнестрельное оружие. И как бы при этом не сняли его с трупов, разберемся. Думаешь, я сам не представляю, что от таких ждать. Но если сейчас их выгоним, то на нас остальные коситься станут нехорошо. И как бы чего из-за этого не вышло нехорошего», — сказал я ему. И вновь я пожалел, что у нас нет автоматов или чего-то подобного скорострельного с внушительным боекомплектом. С ними можно было устроить засаду на инсектов в удобном месте и перестрелять тех. Увы, но до автоматов еще ой как далеко. Нужно справляться своими силами. «Шуа, тебе нужно обогнать колонну и поискать место, где получится сделать засаду. Нужно такое место, где инсекты утонут в снегу или запутаются в кустарнике, пока мы будем их обстреливать. И удобная тропа для нас, для быстрого отхода, сказал я девушке. Та ожидаемо помрачнела и попыталась оспорить мой приказ. «Женя, я не могу. Вдруг с тобой что-то случится? Ты единственная, кто быстрее всех ходишь по снегу и можешь отбиться от врагов или хищников», продолжил я увещевание. Можно было приказать, надавить тоном и словами, но я старался эту грань не переходить, чтобы не превратить наши отношения в связь хозяин-слуга. От твоих действий будет зависеть и моя жизнь, ведь иначе нам придется принимать бой в невыгодных условиях, где все могут пострадать, и я в том числе, Шуа. Поэтому, чем быстрее ты начнешь искать нужное место, тем больше шансов, что опасность пройдет мимо меня. Хобгоблинка принялась кусать губы, подыскивая подходящие аргументы, но не смогла. Не научилась еще быть изворотливой и языком плести словесные кружева. Впрочем, в любом случае я нашел бы контрдоводы. Помолчав пару секунд, девушка нехотя кивнула. «Я сделаю все, что смогу, но через час вернусь назад, даже если ничего не найду». И сразу после этого быстро заскользила на лыжах по снегу вперед. «Найдет?» – поинтересовался у меня директор. «Надеюсь, или придется встречать твари в сужении между вон тех гор». Я махнул рукой вперед. До них как раз нам идти чуть больше 2 часов. Инсектам до нас немногим дольше по снегу бежать. Шуа вернулась через 1.5 часа, заставив за себя поволноваться. Чувство времени у нее было развито прекрасно. И если сказала, что через час вернется, то так и будет. Я нашла в той горе. Она махнула рукой в нужную сторону. Гора находилась сильно в стороне от нашего маршрута. Большую пещеру. В ней несколько проходов еще глубже. Можно будет в ней укрыться. А еще я видела крупный отряд инсектов там. Очередной взмах руки указал практически в направлении, куда шла наша колонна. Их больше 100. Млять, выругался прапор. Да откуда их здесь столько? Во-во. Гоблины рассказывали, что зимой у них активность падает. И мы сами видели, как на морозе они с ног валятся, поддакнул директор. А тут их уже столько, сколько я за всю жизнь в этом мире не видел. И радуйся, что не видел. Насчет активности, ну, не знаю, может, они как растения под солнечным светом бодрость ловит, или их хитин вроде солнечных панелей свет в энергию превращает, произнес я. Так, ладно, директор, ты дуй в начало и поворачивай отряд к той горе. Попробуем укрыться в пещере и дать там бой. И поторопи там всех, а то с такой прытью нас за жопу вон те ухватит, и махнул рукой назад, где нас нагонял первый отряд преследователей. Пещера оказалась внушительной. В высоту проход поднимался 10 метров и имел 4-5 метров в ширину. Для обороны просто идеально. Как только последний человек оказался внутри, я принялся раздавать команды. Все, у кого остались силы, начинаем складывать камни в проходе. Нужно сузить вход и поставить баррикады для стрелков. Еще 10 минут ушло на то, чтобы расставить людей в 3 цепочки, по которым камни передавались к местам, где было решено ставить стенки. Шуа и Максимка в это время дежурили снаружи, крутя головой по сторонам. Инсекты дали почти 40 минут, чтобы подготовить место боя. «Идут, идут!» — громко закричал паренек и бегом направился к входу. «Слева идут инсекты. Много. Все назад. Прочь от входа!» — скомандовал я. Народ торопливо потянулся вглубь пещеры. Но не все, 6 мужчин остались рядом с каменными стенками, которые помогали складывать. «Вам чего? Помощь хотим, можем камни кидать в этих уродов», ответил мне один из них. «Не нужно, только нам мешаться будете. Да и склон тут вон какой, сами видите, не покидаешься». Подходы к пещере и в самом деле оставляли желать лучшего в плане обороны. Слишком пологий склон, по которому камни нужно скатывать, от метания толк будет небольшой. Жаль, что здесь деревьев нет, которые можно свалить и превратить в препятствие. Только кустарники. Для винтовок местность так себе. Тут впору в очередной раз помечтать про пулемет. Вот он на этой открытой местности не оставит никого обделенным, всем подарит горячего свинца. «Хорошо, командир, но мы будем поблизости. Крикнешь, если что, вы лучше за порядком следите среди своих. Мало ли у кого приступ паники случится или эти решат пакость какую сотворить», добавил я, подразумевая под этими криминальный сброд под управлением иглы и соломы. Прошло еще 5 минут, и вот показались инсекты. Монстры шли точно по нашим следам. Вперед вырвались люди-скорпионы, за ними плотной толпой шли богомолы. Пулемет бы сюда, вырвалось у директора, или огнемет. Термобарическим по этой уродской толпе прям милое дело. Ага, и минпехоток побольше, чтобы им лапы поотрывало, хмыкнул гонзовец. Готовим гранаты, а не мечтаем. Первыми бросаем мы с Шуа и Иваном. Я дам команду, сказал я, а пока огонь. И первым поймал в прицел грудь одного из врагов, после чего выстрелил. Не обращая внимания на результат, переломил стволы и сменил пустую автоматную гильзу на новый патрон. Вновь приложил приклад к плечу и прицелился. Крошечное отверстие в барабанчике прицела сделало инсекта особенно четким и субъективно приблизило его. Сейчас при свете дня из полумрака пещеры целиться из такого устройства было самым милым делом. Хлоп. И опять я проигнорировал результат своего выстрела, чтобы не терять даже одну секунду, занявшись перезарядкой штуцера. Рядом звучали выстрелы товарищей и азартные выкрики вперемешку с матерщиной. Гранаты. Когда враги приблизились метров на 60-70, я подал сигнал для использования карманной артиллерии. Одна за другой улетели вперед три гранаты. Две из них были усиленными, одна простая. Железные цилиндры с дымящимися фитилями, у двух терочных дымок был пожиже, чем у фитильной, упали в нескольких метрах перед врагами. Те даже глазом не повели на них и понеслись вперед. Спустя несколько секунд гранаты взорвались, засеяв все вокруг себя сотнями металлических шариков. Грохот был такой на фоне тихих выстрелов из винтовок, что у меня зазвенело в обоих ушах. Ближайших липнов разорвало на куски. Многих вырвавшихся вперед скорпионов убило в спину или тяжело ранило. К сожалению, раненые и убитые прикрыли своими телами самых первых тварей. «Огонь!» – закричал я во весь голос. «Огонь! Гранаты!» До поры ближайших скорпионов было метров 20. По одному я разрядил картечный патрон из нижнего ствола штуцера. Кто-то другой свалил второго. Прапор и директор Соршин метнули гранаты. Всего лишь простые, без усиливающих чар. Но их хватило, чтобы добить всех раненых тварей и тех, кто после первых взрывов поднялся снизу и занял место убитых. Понесенные потери заставили инсектов резво отступить, бросив на склоне своих раненых и убитых. Таких там оказалось несколько десятков на первый взгляд. «Вот это мы их накрошили!» – выкрикнул директор. «Штук 40 мразей перемололи!» Тут раздался выстрел из винтовки, а впереди перестал дергаться сильно израненный человек-скорпион, который делал вялые попытки подняться и тут же падал, окончательно свалился на склон с пулей в голове. «Максим, я недовольно посмотрел на стрелявшего. Береги патроны, эти и так сдохнут через час на холоде, а боеприпасов у нас очень мало. Извини, как-то само вышло», — повинился пацан. Через полчаса инсекты повторили атаку. В этот раз они шли двумя группами, поднимаясь слева и справа по склону, тем самым избегая прямой дороги, на которой они будут видны из пещеры. «Вот же суки умные», — скрипнул зубами Иван. «Не лезем вперед, встретим их здесь», — приказал я. «Давайте назад за последнюю баррикаду». Дополнительно к имевшимся препятствиям, каменным стенкам, по-быстрому натянули несколько веревок на разных уровнях. Их у нас хватало, из поселка взяли с собой несколько мотков капроновой бечевки. Ее даже без моего укрепления сложно порвать. Все сработало так, как и было задумано. Но честно признаюсь, что прошли мы по самому краю. Будь баррикады ниже, веревочных растяжек меньше, а врагов больше, нас задавили бы массой. Огонь, пли, гранаты. Я орал так, что сорвал себе голос. Мне аккомпанировали матом и невнятным ором. По сути, никто в моих командах не нуждался. И так стало ясно, что нужно действовать, когда проход в пещеру вдруг разом заполнили инсекты. Все мы открыли бешеную стрельбу, за несколько секунд разрядив винтовки и револьверы. Последние чуть ранее положили наверх баррикады, чтобы потом не терять время на выдергивание оружия из кобур. Шуа и прапор подожгли фитили у гранат буквально у самого корпуса, тем самым сократив время действия запала примерно до 3 секунд. На таком расстоянии даже сильного замаха не нужно было делать, что тоже экономило секунды. «Вниз!» – заорал прапор одновременно с броском. Мы все мгновенно присели на колено, укрываясь за последней каменной стенкой, поднятой примерно на метр с небольшим. «Мать!» – простонал я, когда по моим многострадальным ушам вновь ударил грохот взрывов. Но это ничуть не помешало мне после них сразу же подняться на ноги с уже изготовленным штуцером для стрельбы. Вот только в облаке пыли и дыма разобрать что-то было практически нереально. Нижний ствол, заряженный картечью, я разрядил чуть ли не наугад, увидев в завесе смутное движение. Потом снял с пояса гранату, дернул шнурок терочного запала и бросил ее вперед, не забыв хриплым криком предупредить. «Граната! Бойся!» После взрыва опять поднялся на ноги, готовый стрелять по любой тени. К счастью, не пришлось. Всех грохнули, одним разом. Это подал голос прапор. Он стоял в двух шагах от меня, отложив винтовку в сторону и держа двумя руками ПММ на уровне глаз. И, кажется, он был прав, судя по тому, что не было видно активности инсектов. Или всех перебили, или выжившие вновь отступили, посчитав, что дальнейшие потери будут еще больше. Пылевое облако развеялось только через минуту до приемлемого уровня, когда что-то стало можно более-менее рассмотреть. Примерно в 15 метрах впереди среди развалившихся каменных стенок лежала груда переломанных тел инсектов, покрытых пылью, песком, снегом и темной слизью, сочившейся из-под хитина. Живых, вернее боеспособных врагов не было видно. «Ждем и слушаем», — скомандовал я, — «и перезарядите свое оружие». «Да тут слушать нечем», — отозвался директор. «В ушах писк и звон стоит. Я сейчас не услышу выстрела из своего ружья. Кажется, первый отряд уродов мы подчистую выбили», — произнес Иван. «Ждем второй. На грохот выстрелов они обязательно заявятся. Авось не разобрали, где шумело в горах», — ответил ему директор, занявшись перезарядкой револьвера. «Я бы не стал на это надеяться. Нужно стену ставить. Мы тут до завтра застряли по ходу дела», — принял я решение после коротких раздумий. Машинально глянул на проход и вздохнул. Эх, вот бы дверка пониже была, чтобы ее можно было заложить до потолка полностью. На строительные работы вновь были отправлены бывшие пленные. К счастью, в этот раз нас никто не торопил. Делали все обстоятельно, выбирая камни получше, чтобы стену из них нельзя было сходу пинком снести. До темноты подняли ее на 3 метра. Этого было достаточно, чтобы инсекты не смогли через нее быстро перебраться. Для стрельбы в нескольких местах оставили прорехи. На входе сделали несколько высоких пирамидок, которые послужили опорами для бечевок с колокольчиками. Последние были обычными рыболовными сигналками, крепящиеся на удилище при фидерной ловле. Места они занимали чуть-чуть, весили еще меньше, а пользы могли принести много. У каждого в отряде в рюкзаке таких десяток лежал. Когда все работы были завершены, часовые выставленные люди стали устраиваться на отдых, ко мне подошли двое мужчин. Один из них был тот, что ранее предлагал свою помощь в бою против инсектов. Он сказал: «Командир, можно отвлечь на минуту, можно и на две. Что-то случилось или хочешь спросить о чем-то?» «И то, и другое. Блатные смотались почти все, пока вы насекомых крошили. Игла, солома и почти вся их шайка. Куда ушли?» – удивился я. «Туда», — мотнул головой собеседник вглубь пещеры, в один из туннелей. Взяли несколько корзин с мясом, оба котла и смылись. Еще хотели пару девок помоложе с собой утащить, но им не дали мужики, добавил его спутник, мужчина за 40, среднего роста, но очень широкий в плечах. Одежда у него была сплошь обноски, едва прикрывающее тело. Кажется, их я ему зачаровывал своими искрами. На лентяя и неумеху не похож, а одет хуже бомжа. Или он свою одежку кому-то отдал, когда людей гнали в плен. Если так, то мое уважение он заслужил. Все ушли? Нет, четверо остались, не пошли с иглой. Так, их пришлешь ко мне. Поговорить хочу. Сделаю, командир, кивнул он и добавил. Там самые нормальные остались. Ну, насколько такими можно быть в подобной банде? Только он смолк, как опять открыл рот его напарник. Нам бы снега набрать снаружи, а то воды нет совсем, и что-то придумать с посудой, котлы-то того, твою ж, выругался я сквозь зубы, оценив проблему. Про воду я даже не подумал. Привык, что все время топим снег в котелках на ночных остановках и жжем костры, рубя на дрова окрестные деревья. Вот же суки, худо-бедно с водой проблему решили. Спасибо нашей запасливости. У прапора и гонзовца в рюкзаках были два внушительных куска полиэтиленовой пленки, размером с плащ-палатку. Их я укрепил, благо не испытывал дефицита в искрах после боя с инсектами, после чего направил группу мужиков под охраной на ту сторону стенки. Пришлось строить что-то вроде лестницы с обеих сторон, чтобы упростить доставку снега. По времени их строительство вышло ненамного больше, чем если бы пришлось разбирать стену, а потом опять закладывать проход. Зато в случае внезапного нападения оборонительный периметр будет целым. Попутно нарубили дров для костров и гору лапника, чтобы спать не на голых камнях. Несколько корзин из-под зерна заложили изнутри пленкой и сливали в них воду по мере таяния снега. Корзины были большие, в каждой легко уместится по 40-50 литров воды. Почему я решил остаться на ночь в пещере, а не выступил в дорогу, чтобы попытаться за ночь оторваться от второго отряда инсектов. Да вот сомневался, что подобный финт у нас не выйдет. Даже не используем мы гранаты, чьи взрывы точно слышали враги, те все равно бы нашли наши дневные следы и по ним сначала пришли бы сюда, а потом нагнали завтра. Помог бы снегопад, а еще лучше буря. Но небо было чистое, без значительного количества облаков, которые могли бы просыпаться снегом. Лучше попытаться перебить инсектов, когда они полезут к нам. Для этого люди даже затащили внутрь убитых врагов, чтобы их мертвые тушки не заставили сородичей задуматься о чем-то опасном для нас. Например, устроить осаду и отправить гонцов за подмогой. Глава 10. Новый день начался для меня с неприятных новостей. Инсекты нашли нас. Строит лагерь у подножия горы, сообщил мне Иван. Он же и разбудил меня для этого. Строит? Переспросил я, решив, что с просонья ослышался. Ага, рубит деревья и делают из них большие шалаши. В этот момент со стороны прохода раздались выстрелы. Чертыхнувшись, я вскочил, подхватил штуцер и рванул на эти звуки в сопровождении Шуа и Ивана. Разведчики их не подобрались к самому проходу, почти до сигналок, сказал гонзовец. Он, прапор и Максимка дежурили у стены, следя за входом в пещеру через амбразуры. Мы их турнули нахрен. Парочку свалили. Недалеко от пирамидок лежали два липна. Врагов, кстати, заметили не сразу. Часовые среагировали на шум, который враги производили, когда занялись валкой леса. Почему-то это было первое, что они стали делать. Разведку пустили только что. Знать бы хоть немного логику и привычки этих тварей, это сразу столько проблем убрало бы, мелькнула у меня в голове мысль. После нее спросил Ивана. Их много, если врагов окажется несколько десятков, может потому и не стали соваться к нам, то можно рискнуть и сделать вылазку, чтобы их всех перебить. Гранат еще немного осталось, на один бой хватит. Увы, но товарищ меня расстроил. Их там точно больше сотни, ответил он мне. Млина, других слов у меня сейчас не было. Так, следите за ними, а мне нужно поговорить с людьми. Окей, ответил мне за всех Максимка. Слух о появлении большого отряда инсектов успел уже разойтись среди бывших пленных. Почти у всех в глазах поселился страх, которого еще вчера не было даже после боя, и мне их успокоить толком нечем. Я искал вчерашнего собеседника, который показал себя самым активным в этой толпе. Ко всему прочему успел заметить во время возведения стены, что к нему прислушиваются очень многие среди бывших пленников. К сожалению, в запарке и от нервов забыл спросить его имя, а он сам не представился. Эту ошибку я исправил сразу же, как только увидел мужчину. «Доброе утречко, если оно для тебя доброе», первым поздоровался я с ним и протянул руку. «Вчера так и не познакомились. Женя, Григорий, можно Гриша», ответил он на рукопожатие. «А чего ему не быть добрым? Все живые, не в плену, есть вода и еда. Про инсектов уже в курсе, тут все в курсе. Нужна помощь, нужна, но не в плане драки. Есть десяток человек, которым можно показать спину. Такие имеются», подтвердил он. «Пусть они осмотрят туннели. Я дам двух своих людей с фонарями и винтовками в качестве поддержки. Скорее всего, придется уходить по ним. Там», я махнул рукой в сторону выхода, «полно тварей, которые не торопятся лезть под наши гранаты. Строят лагерь, вероятно, ждут подмогу. Самим нападать у нас сил нет. Только зря растратим боеприпасы и понесем потери. И сидеть в пещере ничуть не лучше. Еда есть, а вот воды мало. Ее у нас даже на два дня едва хватит. С водой проблема», вздохнув, согласился со мной Григорий. «Вот-вот, так что собирай десяток надежных мужиков и приходи ко мне, я у стены буду». Моему новому знакомому понадобилось около четверти часа, чтобы справиться с поручением. «Вызвалось больше», ответил он на мой вопросительный взгляд, когда я увидел 17 человек вместе с ним, вместо 10 мной озвученных. «Все надежные и здоровые, я ручаюсь за них». «Почти все», — подал голос один из пришедших и с откровенной злостью посмотрел на одного спутника. Вызвавший у него столь яркие эмоции сильно бросался в глаза телосложением и лицом, ростом 2 метра или даже больше, в плечах настолько широк, что я невольно вспомнил старую русскую поговорку про косую сажень в плечах. Спина прямая, движения четкие, быстрые и плавные, а вот на лицо он был, если так можно сказать, коряв, очень грубые и крупные черты, скулы и надбровные дуги заметно выпирали. Нижняя челюсть своей массивностью придавала ему сходство с роботами из старых мультиков. «Все», — повысил голос Григорий, — «не барагось, Илья, что с ним не так?» поинтересовался я у него. Лоси Бамс ходили под рукой у Соломы, но они нормальные, не отморозки, никого просто так не трогали. И вчера, когда блатняк свалил, они не только с нами решили остаться и защищать людей от насекомых, но и не дали забрать многое из вещей, когда эти суки решили нас обобрать. Ясно. Ну, если ты ручаешься, то я не против, сказал я мужчине. Затем обвел взглядом пришедших. Так, мужики, дело для вас есть. Нужно исследовать туннели, которые ведут дальше под гору. Вы разделитесь на две группы, в каждой будет мой человек с револьвером и фонарем. Нужно найти такой проход, где не придется идти полусогнутыми и обдирать бока о стену. На все про все у вас будет 10 часов, 5 туда и столько же обратно. Собравшиеся выслушали меня молча. В конце моей речи с их стороны раздалось несколько угуканий и уверений, что они все сделают как нужно, и что я могу на них положиться. С одной группой я отправил Ивана, в другую включил прапора. Каждого обеспечил запасным фонарем и батарейками на случай, если первый выйдет из строя или потеряется. Мало ли что может случиться под землей. Винтовки они оставили, взяв с собой по второму револьверу. Все четыре короткоствола были бесшумными. Все-таки, очень неприятны для уха выстрелы в пещерной тесноте. Плюс их звуки еще и наверняка привлекут кого-нибудь нежелательного и опасного. Прапор с огромной неохотой оставил свой ПММ, но понимал необходимость данного шага. Из-за передачи ему второго револьвера наш отряд заметно ослаб в боевом плане, ведь его пистолет не имел моих бесшумных чар. Подобный момент нес преизрядный риск. Случилась беда с разведчиками, с одним, а то и обоими отрядами, мы теряем треть своей боевой мощи, половину револьверов. Но с другой стороны, у них может оказаться каждый миг на счету, и замена разряженного оружия на заряженное подарит им такие важные секунды, цена которых – чья-то жизнь. Когда группы разведчиков ушли в туннели, я приготовился к тому, что по вселенскому закону подлости инсекты решат проверить нас на прочность. Но минуты шли, сменялись часами, а ничего неприятного не происходило. За последующие 3 часа лишь несколько раз недалеко от входа в пещеру мелькали липные разведчики. Двоих мы смогли свалить выстрелами из винтовок. После этого инсекты стали держаться вдалеке. «Вот чего вы тянете, а?» Мысленно обратился я к врагам. «Что вам нужно? Или нападайте, или валите в свои теплые юрты нахрен. От форы, выданной нам инсектами, мы просто так не отмахнулись. Все время ожидания люди работали. Мужчины, женщины и крепкие подростки собирали в пещере камни и стаскивали их к выходу наружу. Здесь они шли на усиление стены, у которой увеличивалась толщина и высота. Часов за 5 мы подняли ее почти на метр и заметно увеличили толщину. По краям из камней сложили 2 узких площадки. На них мог уместиться 1 стрелок. Он торчал над краем стены по грудь. «Темнеет», — заметил гонзовец. «Угу», — кивнул я. «Надеюсь, ночью подморозит. Тогда инсекты к нам точно не сунутся». Тут подал голос один из землян, крутящихся рядом со стеной. Крепкий такой старикан, ростом на полголовы ниже меня, но зато шириной плеч почти не уступающий. «Это вряд ли, мил человек», — сказал он. «Слышишь, как ветерок начинает подзадувать? Это к перемене погоды. Потепление будет. Да и мои кости ноют к ней, а они у меня лучше всякого барометра и метеоролога предсказывают смену погодки-то. Завтра как бы вообще не оттепель началась, так что ночью мороза сильного не будет. Может, вообще теплее, чем днем будет». Тьфу, в сердцах плюнул я на крупный камень в стене перед собой. Этого еще не хватало. «Ну ты дал, дед», — раздраженно посмотрел на барометр гонзовец. «Умеешь настроение поднять, бляха-муха». «Да я-то чего?» «Я ничего», — суетливо развел тот руками. «Да он-то тут при чем?» «Наоборот, теперь знаем, что ночью может быть штурм». Встал я на защиту пожилого мужчины. Когда часы показали, что разведчики задерживаются на 40 минут, я стал волноваться. Через полчаса волнение перешло в тревогу, и тут дозорные, дежурящие у туннелей, крикнули, что видят в них свет. Спустя 5 минут там показались человеческие фигуры. Это вернулась группа Ивана. Он рассказал, что туннель более-менее подходит для нас. За несколько часов пути его отряду встретились 4 места, где проход сужался до опасно узкой щели или перегораживался обвалом. Но пройти там все равно можно было, просто у большой толпы это отнимет немало времени. «А прапор?» – спросил он, когда закончил доклад. «Еще не вернулся, ждем, вернется. Мы сами вон насколько опоздали. Не подумали, что обратно придется идти уставшими, из-за чего времени на ту же дорогу уйдет больше», – успокоил он меня. Надеюсь, что так и есть. Прапор вернулся с опозданием на несколько часов от назначенного срока. Часы показывали почти полночь, когда дозорные передали о новом источнике света в туннеле. Невольно я скрести пальцы и пожелал, чтобы с разведчиками ничего не случилось, чтобы задержка не была вызвана ранениями, гибелью или чем-то еще из этой когорты неприятностей. И когда я насчитал столько же фигур, сколько уходило, а еще увидел, что все идут на своих ногах, то ощутил чуть ли не физически, как с сердца упал тяжелый камень. «Млять, прапор, где тебя носит?» — рявкнул я. «Часы сломались или забыл, что они у тебя есть?» «Здоров, женек», — устало махнул он рукой. На его лице читалась смертельная усталость под слоем грязи и пыли. Точно так же выглядели его товарищи. «Нормально все с часами, там другое». Новости, которые принес мой подчиненный, обрадовали. Его отряду удалось отыскать не просто удобную дорогу, но и воду в виде огромного подземного озера, которое наполняло множество ручейков, сочащихся из стены свода пещер. Там еще есть несколько мест, где можно попытаться устроить обвал при помощи гранат. Тогда запечатаем за собой проход. Закончил он свой рассказ. А если возвращаться придется, с сомнением сказал я. Душа совсем не лежала к тому, чтобы полностью сжечь за собой мосты. Инсекты это что? Даже без огнестрельного оружия с ними можно справиться. Пусть и потери у нас будут такие, что выжившим впору с ума потом сойти. Но оказаться в ловушке под горой, к кому? К тварям. Да и дырок тут столько, словно мы в куске какого-то дорогого сыра оказались. Так что, найдем себе другой проход. Решение помогли принять враги. Инсекты идут. Раздался крик от стены, перекрывающий проход. Много. Все сюда. Билетих мама хитиновая. Ругнулся прапор и быстро протянул мне руку. Пистоль гони, Жень, и забери свой наган. Быстро поменявшись оружием, мы бегом устремились к стене, где уже зазвучали первые выстрелы. За десяток секунд редкие выстрелы превратились в ожесточенную пальбу. Первая граната рванула в тот миг, когда я подбежал к свободной бойнице. Через нее увидел буквально в паре метрах от себя натуральную стену из хитиновых тел. Эта картина оказалась тем еще мозгосрывательным средством. Я даже не запомнил, как высадил во врагов оба заряда из штуцера, а потом разрядил сначала первый барабан в револьвере, и тут же второй. Взрывов не слышал, хотя потом узнал, что Шуа и Гонзовец метнули по гранате каждый. За нас сыграла высота и толщина стены, и узкий проем, где врагам пришлось наступать плечом к плечу, напирать грудью на спину впереди идущего, наличие гранаты и многозарядное оружие с достаточно мощными патронами. С 2-3 метров пуля усиленного макаровского патрона пробивала два тела липнов, а если попадала на уровне головы, то и 3 инсекта отправляла на тот свет. Удивительного в таком попадании не было ничего, врагов было реально много. «Черт, как же хорошо, что мы укрепили стену днем», не раз успел подумать я, глядя на то, как сотрясается каменная кладка от ударов и натиска врагов. Старую они могли и повалить. И тогда, краем сознания отметил, что поверху стены носится Шуа с чьим-то топором, которым крутит так, что он иногда превращается в мутный круг. Порой от него во все стороны летят тягучие капли слизи и кусочки хитина. Крики, пощелкивание инсектов, скрип хитина и скрежет камней, грохот выстрелов, мат и еще гротескные тени от фонарей, костров и факелов и запах пороха с кисловатой вонью потрохов людей и насекомых. «Отбились, отбились, млина», — сказал Иван. «Что?» — переспросил я, не оборачиваясь к нему и пытаясь что-то увидеть в амбразуре, которую затянуло пылью и дымом. «Все, отошли они, можно передохнуть». Только после этих слов до меня дошло, что враги отступили, оставив несколько десятков тел убитых и раненых под стеной. А еще пришло понимание, что я не вижу ничего не из-за темноты по ту сторону, а потому, что мертвецы завалили амбразуру. Подняв левую руку на уровень груди, я сдвинул рукав и посмотрел на часы. 12 минут дрались, тихо сказал я, а показалось, что час. И мне, кивнул Иван, тут я встрепенулся. Ранен? Нет. А другие? Эй, я громко крикнул и невольно закашлялся, так как горло соднило, будто я как в детстве пытался на спор кого-то или что-то, например, поезд, перекричать. Народ, все живые, пересчитайся. К счастью, все были целы и даже не ранены, но устали все так, что едва на ногах держались. Эта усталость была не физическая, а моральная. Только Шуа оставалась бодрой и свежей, только грязной. Слизь инсектов покрывала хобгоблинку с ног до головы. «Собираемся, прапор, тут я». «Пойдешь в голове колонны с 3 своими разведчиками, с кем днем уходил в туннель, остальных в хвост направь. Так меньше шансов, что собьемся и кого-то потеряем отставшими. Понял, кивнул он. Невольно я его пожалел. Прапор весь день провел на ногах, исследуя подземелья. Потом спешил назад, чтобы не сильно выбиться из временных рамок, хотя все равно так случилось. Следом ему пришлось выложиться на 100% в бою, и как вишенка на торте, вновь предстоит тяжелый переход под землей. У Ивана возьми допинг. Скажешь, что я разрешил, сказал я ему, а то еще свалишься. Другие не лучше. Для других у меня зелий нет, и пользы от тебя будет больше, чем от кого-то, кого я не знаю. За время похода на лыжах на поверхности мы практически полностью прикончили запасы шаманских зелий. Осталось несколько штук, которые хранились у Шуа и Ивана на самый крайний случай.